серый крает с пылью, словно кошка играет с мышью. Ты считала меня своей вещью, только все по-другому вышло. Называла меня зайцем и своим неоконченным дельцем. Грустно тыкала меня своим пальцем перед сном, поедая с перцем. Феникс возвращался без всякой цели. Назывался Железный Феликс, не желал, чтобы меня ели. Я в коньяк тебе сыпал мышьяк, мыши тише шарахаюсь тенью, и на шкурке крысиные серебристой блестел акварелью. Отравилась моею тоской о каком-то несбывшемся прошлом. Отравилась